Глава 12. Радмир стоял, убрав руку в карман строгих классических брюк. Не торопился надевать пиджак, оставив тот на спинке небольшого кресла в холле. А сам смотрел на лисичку, вертевшуюся перед зеркалом. Зверь едва слышно скалился, требуя, чтобы девчонка сменила идеально сидевшее на хрупком теле шмотки на что-то закрытое. В идеале скафандр подошел бы. Однако Радмир любовался своей малышкой-женой. Наблюдал, как она двигалась, как собирала волосы в идеально строгий пучок, который так и хотелось растрепать, зарывшись в пряди пальцами. Ждал, пока лисичка воспользуется косметикой. И ловил себя на мысли, что его ни капли не раздражало все это. Скорее, наоборот. Раньше Вольнов и подумать не мог, что ему понравится смотреть за тем, как женщина красит ресницы или губы. А сейчас глаз не мог оторвать. «Я готова!» – мягко улыбнулась Женя, перехватив его взгляд в зеркальном отражении на стене. Радмир подметил, как свободно и легко чувствует себя лисичка здесь, в их квартире. Значит, больше времени в его отсутствии она все же проводила здесь. И это радовало. Но вот не понравилось Радмиру то, как лисичка обмолвилась о новом вожаке клана Грозных. «Я Капуша, да?» – скривилась девчонка, приближаясь к нему и на ходу застегивая пуговицы на пиджачке. И хорошо, что она скрыла плечи и спину под плотной тканью. Иначе Радмир бы точно никуда ее не пустил в таком виде. Тем более волк уже чуял, что в лифте торчит страж, приставленный братом. Тянуло завершить начатое и вырвать блохастому не только кадык, но и глаза, чтобы не смотрел больше на его лисичку. Пришлось держаться. «Ты очень красивая», – пробормотал Радмир, оттолкнулся от двери плечом и шагнул ближе к девушке. «Сам себе завидую, если честно». Женя в ответ рассмеялась, одарив его ласковым взором из-под опущенных ресниц. «Ты у нас, Радмир Светозарович, тоже не дурен собой», заявила вдруг лисичка и провела ладонью по его гладко выбритой щеке. Пожалуй, впервые в своей жизни Вольнов брился под пристальным женским контролем. И да, ему весь процесс очень даже понравился. Особенно та часть, где Женька визжала из-за того, что он брызгал на нее водой, когда смывал пену с щек и подбородка. Пока он улыбался, млея от нежных прикосновений своей лисички, она поправила узел на галстуке. Признаться, Вольнов хотел бы обойтись от подобного аксессуара. Удавка никогда ему особо не нравилась. Но Женя настояла, сказав, что к Верховному нужно явиться при полном параде, а факт родства совсем не отменяет правил приличия. Радмир только фыркнул. Хотел бы сказать, что за последние месяцы сильно подрастерял лоск, но не стала огорчать девчонку. Женя помогла ему с пиджаком, справилась с пуговицами. Впрочем, и рубашку она тоже ему застегивала. Не сказать, что он сам не смог бы, просто чертовы мелкие кружки никак не хотели лезть в петли. А его пальцы были настолько крупными, что проще было вырвать пуговицы с корнями, да пойти в майки. Но чего не сделаешь, только бы лисичка улыбалась. Ну и да, ему была до дрожи приятна ее забота. И вот, когда Женя встала рядом с ним, удовлетворенно кивнув своим мыслям, после того, как придирчиво рассмотрела каждую мелочь в его Радмира гардеробе, Вольнов нажал на кнопку. Рукой перехватил тонкую ладонь и фыркнул, когда двери лифта разъехались, а в кабинке замаячил тот самый страж. «Радмир Светозарович, машины готовы!» – сухо и подчеркнуто строго произнес хищник. «Доброе утро, Клим!» – поприветствовала лисичка. «Здравствуйте, Женя Федоровна!» – кивнул страж. Посторонился, пропустил их с лисичкой вперед, а сам вернулся на свое место, закрыв их тем самым от входа. Радмир усмехнулся. Надо же, парень действительно решил показать, что всерьез охраняет их. Ну или Женю, раз уж на то пошло. Ему самому точно охрана не требовалась. Эта мысль вызвала недовольство зверя. Он же и сам способен защитить свою истинную пару и потомство. Но, взглянув на лисичку, Радмир понял, что она так и продолжает улыбаться, бросая на него, волка, короткие и веселые взгляды. «Ладно, так и быть. Пусть этот страж трется рядом, раз уж брат так распорядился. Все равно Женя на него не реагирует. Да и сам, как его, Клим, не интересуется лисичкой. По крайней мере, Радмир не чуял от стража ни опасности, ни интереса, направленного на Женю. Зарета Вольнова, нимфа по происхождению и истинная пара Верховного по велению судьбы, встретила гостей в просторном холле. Радмир отметил, что жена брата изменилась. Нет, конечно же, самой красивой для него была лисичка, здесь даже не обсуждался этот факт. и был для Вольного основополагающим. Однако Зарета похорошела, трудно было этого не заметить. «Как я рада вас видеть!» – всплеснула руками нимфа, а Радмиру пришлось выпустить из своих пальцев тонкую ладонь жены, когда подруги обнялись. «Ну, как у вас обстоят дела?» – раздался голос брата. Радмир обернулся и тут же попал под раздачу братских объятий. Странно было на самом деле. Ведь прежде за Тимом не водилась тяга к таким сантиментам. Но по взгляду Тихомира волк понял, что брат действительно рад его видеть. Ну и к Жене, судя по поведению лисички, здесь хорошо относились. Радмиру было приятно, что в его отсутствие его истинную приняли в этот дом. «Да ты подрос, брат!» – хлопнул Тим по спине, а Радмир невольно скривился. Раны практически зажили, но верховного рука была весьма тяжелой. «Я-то подрос в плечах, а кто-то в должности!» – хмыкнул Вольнов. «Ну как, справляешься? Или помощь требуется? Так и быть, могу подтирать твои косяки». «Об этом позже», – многозначительно кивнул Тим. А сам, не убирая руки с его плеча, вдруг рассмеялся, глядя куда-то за спину Радмира. «У нас здесь творится настоящее безумие!» И вдруг со стороны кухни послышался шум бьющейся посуды, негромкое рычание и звонкое «тявк!». Голоса были разными, а потому заинтересовали Радмира. «У нас там детки бесятся», – покачала головой Зарета. «Неугомонные, весь дом нам разнесут!» Женя рассмеялась, но не без удивления спросила. «Какие детки? Тебе еще рано рожать, подруга?» А Радмир уже учуял знакомый запах. Вернее, оба запаха были знакомы. «А ну, кыш на улицу, мать вашу!» Зычно рявкнул Верховный так, что дрогнули стекла. А звуки, идущие из кухни, прекратились. Зато робко, едва слышно ступая, в холл вышла невысокая взъерошенная волчица, а за ней гордо, но будто подгоняя крупный волк. «Весело у вас, однако», – заметила лисичка, а потом хохотнула, прижав ладонь к щеке. «Дим, это Добромир!» Волк фыркнул, подтолкнул носом молодую волчицу, будто намекая, что пора и с ней познакомиться. А Радмир, перехватив виноватый взгляд хищницы, вдруг громко расхохотался, запрокинув голову. «Твою мать, малая!» – смеялся Вольнов. «А я все думал, ну почему ж ты на Димку так похожа?» Волчица села на задние лапы, боднула Дима, когда тот, играючи, попытался укусить ее за ухо, а сама внимательно смотрела на Радмира, будто ждала разбора полетов. Ясно, что эта парочка нашла друг друга. Более того, и Фаина, и Добромир обрели вторую ипостась. Радмир отыскал взглядом Женю и тут же притянул ее к себе, не особо заботясь о том, что она стояла рядом с подругой и о чем-то тихонько шепталась. Ему необходимо было прикасаться к ней, держать за руку, поглаживать тонкую кожу, иначе его зверь начинал беситься. А Вольнов всерьез полагал, что опасен для окружающих. Ведь так быстро и бесследно не избавиться от прошлого ада, которым была его жизнь последние 3 месяца. «Заря говорит, что я и после родов смогу перекинуться в волчицу», – робко прошептала Женя, уткнувшись носом в его грудь. «Пусть у меня и кровь слабая, да и гены так себе, все равно смогу». «Умница моя!» – шепнул Радмир, убирая выбившуюся из идеальной прически прядь. Он хотел бы еще много чего сказать, но под громкое «Твою мать, Дим!» передумал. Брат, что вполне ожидаемо, плохо справлялся с оборотом. Вот и сейчас вдруг вернулся в человеческий облик. И, конечно же, одежда на вожаке клана Вольных не наблюдалась. Радмир торопливо последовал примеру старшего брата и закрыл широкой ладонью глаза своей лисички. Тим заслонял обзор Зарете, а Радмир – жене. И пока младший оболтус поднимался по лестнице в одну из комнат, заодно фырчал, ворчал и приглушенно ругался, Фаина радостно прыгала рядом, норовя укусить Дима за оголенную пятую точку. «Детский сад, а еще и вожаком числится!» – фыркнул Тихомир и убрал руку от глаз жены. Радмир сделал то же самое, а девушки, переглянувшись, звонко рассмеялись. «Мы распорядимся насчет обеда», – предложила Заря. Лисичка согласно кивнула, а брат многозначительно мотнул головой в сторону своего кабинета. «Полчаса нам хватит?» – предположил Тим. «Нам хватит, а вам?» – хохотнула Заря, и девушки покинули холл, оставив братьев наедине. «Со стороны все прекрасно, а на самом деле?» – уже без тени улыбки произнес Тихомир, не сводя пытливого взгляда с лица Радмира. «Терпимо. Расскажи лучше, что там с грозными?» – попросил Вольнов, следуя за Верховным. И почему у моей жены в охранниках значится целый страж? Зарета, обнимая мужа за талию, смотрела, как машины братьев покидают их уютный двор. Добромир, наплевав на сопровождение, усадил жену на переднее сиденье своей скоростной тачки и повез девушку в город. Нимфа видела во взоре молодой девушки-волчицы капельку растерянности. Но, судя по улыбке Дима, все у этой парочки будет в порядке. И да, Фаина ей понравилась, как и Тихомиру. Верховный, пусть и не говорил ничего в адрес избранницы младшего брата и вожака вольных, а определенно одобрил их союз. С Радмиром все было куда сложнее. Заря вздохнула, когда машина Жени и среднего из братьев скрылась за воротами, ограждавшими особняк от любопытных взглядов. Тихомир прочел ее мысли, обнял ее крепче, да и сам нахмурился. «Радует, что тем уродам не удалось его сломать до конца», – пробормотал Верховный, а нимфа ощутила небольшие завихрения силы, которую муж не смог обуздать. Но невидимые потоки совершенно не вредили Зарете, а вот охрана вовремя удалилась на безопасное расстояние, предпочтя следить за периметром, нежели за самим домом. «Радует, что для Жени он самый красивый», – улыбнулась Зарета. «Уверена, что она даже шрамов его не видит». «Он умеет удерживать переход из обычного состояния в боевое», – продолжил говорить Тим. «Димка еще не дорос, а вот у Радмира получается. И ты бы видела его, Зоренька. Такого чудика еще поискать. Не самое приятное зрелище». «Женя видела», – хмыкнула Зарета, бросив на мужа хитрый взгляд. «И что говорит?» «Ну давай, делись вашими девчачьими секретами», – заулыбался Верховный, когда тяжелая входная дверь оказалась плотно заперта, и он остался вдвоем со своей крошкой-нимфой. Теперь можно не прятать ни улыбку, ни своих чувств. Впрочем, от этой хитрой девчонки он уже давно не пытался ничего скрывать. «Зато они и секреты, чтобы их скрывать», – показала язык Зарета и, рассмеявшись, попыталась убежать от любимого. «Рррррр!» – разнеслось по первому этажу раскатистое рычание, а перед девушкой уже стоял огромный волк. «Так и быть, твоя взяла», – захохотала Зарета, когда волк доверчиво заглянул в ее глаза. «Женя говорит, что это очень удивительно. У Радмира появляются клыки, когти, а еще он увеличивается в размерах, но Женька его не боится». Волк фыркнул, будто говоря, чего же его бояться. Она его пара. Но Зарета уже нырнула ловкими пальцами в пушистый мех, и Верховный решил, что все разговоры и проблемы можно отложить. И потом, у брата в помощниках страж, охрана ведь всегда наготове. Да и сам Радмир настолько зол, что разобраться с вожаком Грозных он сможет без особых усилий. Однако, при любом исходе встречи с Олегом Клымским, Тихомир намерен поддержать брата. А потому было решено, что Верховный с сопровождением появится на территории Грозных через пару часов. Диму и вовсе велели не вмешиваться. А до тех пор у Тихомира имелось небольшое, но очень важное занятие. Женя немного нервничала. Да что уж скрывать, Бажена с трудом скрывала свое состояние. Но разве же от проницательных глаз цвета зелени и морской бирюзы можно что-то спрятать? Вот и она не смогла. А Радмир все сильнее хмурился, но не выпускал ее руки из своей широкой горячей ладони. Боялась ли девушка возвращаться в дом, где родилась и где теперь заправляет Олег? Нет, ни капли. Чего ей бояться, если она замужем за самым бесстрашным и несгибаемым хищником во вселенной? Ее беспокойство было вызвано тем, что если Радмир узнает о ночном визите Олега в ее комнату, то клан Грозных может лишиться вожака. Самого Олега было не жаль. Если у него хватило наглости донимать ее сомнительными предложениями, то он должен был бы продумать и наказание за такие подвиги. Но вот клан безграмотного управления заметно ослабеет. И чем хуже защита Грозных, тем больше вероятности возникновения конфликтов с соседними владениями, а именно на морской границе, которую при жизни охранял дед Жени. «Не переживай, лисичка», – хмыкнул Радмир. «Мы просто пообщаемся, заберем твои вещи и сразу домой». С переднего сиденья донесся приглушенный звук, похожий на усмешку. Клим, который по пятам следовал за Женей, зорко следил за дорогой, связывался с охраной, держал ситуацию под контролем. Радмир не особо радовался присутствию стража, но приказы Верховного не обсуждались, особенно если Верховный руководствовался советом нимфы в этом вопросе. Бажена немного успокоилась и даже начала улыбаться, когда широкая ладонь легла на ее живот поверх одежды. Вообще Радмир относился к ней настолько бережно, что сердце щемило от этого контраста. Огромный жестокий хищник и вот такие едва ощутимые касания. Нежность на грани с безумием. Машины подъехали к массивным воротам. Клим, опустив стекло, коротко пообщался с охраной вожака гостеприимного клана. Их пропустили. Женя даже улыбалась, когда выходила из машины, сжимая ладонью мощную руку Радмира. Дверца хлопнула. На крыльце появился Олег в сопровождении двух верзил. И девушке вмиг стало не по себе от взгляда, которым наградил ее вожак. «Радмир, пожалуйста», – негромко шепнула Женя так, что ее услышал только муж. «Приветствую вас на моей земле», – хмыкнул Олег, скрестив руки на груди. «Надо признаться, что вел себя Клымский довольно напористо, пожалуй, даже дерзко. Наверное, он был в своем праве, ведь официально владения теперь принадлежали ему. И документы соответствующие имелись. «Здравствуй, Олег», – вежливо произнесла Женя, а Радмир не торопился говорить, сканировал тяжелым взглядом хищника, стоявшего в 5 метрах от него. Олег пользовался тем, что, застыв на крыльце, смотрел на гостей сверху вниз. Но даже это крохотное преимущество стиралось, когда Радмир Вольнов медленно шагнул вперед, закрывая Женю собой. «Рад, моя дражайшая супруга, что ты вернулась домой», — хмыкнул Олег. «Что?» — воскликнула Женя, а следом разнеслось угрожающее утробное рычание. Радмир зверел. Но Женя собиралась выяснить все, о чем пытался врать Клымский. Она ведь и близко к нему не подходила, они чужие. И у нее есть муж, Радмир Вольнов. Она Вольнова. «Здесь все документы, дорогая, подписанные твоей рукой», – с издевкой произнес Олег, вынимая точно фокусник из кармана плотный конверт. «Мы с тобой женаты вот уже неделю, а ваша так называемая парность – пережитки прошлого». «Лисичка, сядь в машину», пророкотал Радмир, опешивший Жене. «Нет, Радмир, нужно разобраться», – возразила девушка. «Это все ошибка. Я никогда не выходила за него замуж и ничего не подпи...» Но тут Женя вспомнила, что недавно все же заполняла с Клымским какие-то бумаги, но на тот момент она была настолько вымотанной и уставшей, что толком и не смотрела, где ставить свою подпись. «Ну ты и гад!» – прошипела Женя. Крепкие руки тут же подхватили ее за талию и аккуратно переставили ближе к машине, подальше от ухмылявающегося слизняка. «Брак заключен официально. Попрошу покинуть мое владение всем, кто не входит в клан», – подвел итог Олег, скаля небольшие клыки. «А ты, Бажена Клымская, подойди к своему законному мужу». Женя задохнулась от наглости. «Да он что, совсем идиот?» Но в следующую секунду события завертелись. И Вольнова с нескрываемым, абсолютно несвойственным ей злорадством наблюдала, как мощные когти Радмира вонзились в горло Клымского, приподнимая его тушку над полом. Олег хрипел, пытаясь дотянуться пальцами до лица противника, но выходило плохо. Он висел в воздухе, болтая ногами. «Она моя жена!» – четко произнес Радмир. «Поединок!» – просипел Клымский. Радмир повернул голову к Жене. По сути, он мог бы прямо сейчас прикончить слизняка, просто вырвать ему глотку и благополучно забыть о досадном происшествии. Но как потом смотреть в глаза любимой, если он убьет еще одного грозного? Радмир не мог представить, что станет с ним, если их с лисичкой отношения вернутся к началу. Нет, он доверял ей, но и рисковать не хотел. А честный поединок – шанс оправдать смерть этого придурка. Да и по закону все тогда будет. «На рассвете!» – рявкнул Радмир, разжал руку и выпустил соперника. Олег кулем свалился к ногам Вольнова. Охрана не могла пробиться к вожаку Грозных, поскольку Клим сработал четко и слаженно в паре с телохранителями Радмира. Ненужных свидетелей отсекли, и только Женя прекрасно видела, как унижен Олег. Радмир вернулся к ней, но в спину Вольнова донеслось хриплое. «Я имею право на замену!» Вольнов только пожал плечом, словно говоря, что ему плевать, кто именно будет драться против него. Он любого в клочья порвет. И пусть чертов Клымский радуется, что не отправился к праотцам уже сегодня.